1:00. Мы выбегаем дружной толпой. Выносимся, словно футболисты из раздевалки на первый тайм, еще веселые, бодрые и полные надежд. В качестве зрителей сотня другая монстров. Самых разных. Гигантские улитки, ящеры, пауки, несколько тварей высотой в десятиэтажный дом. Они топают впереди, неуклюже и гордо. Вся эта орава перлась куда-то по улице и едва миновала здание, как нам приспичило выйти. Если верить Крейзи, среди них практически не должно быть компьютерных манекенов, только игроки со стороны врагов. Судя по ошалевшим лицам монстров, так оно и есть. Никто не пробует помериться с ними силами, даже наш воинственный тинейджер. Мы начинаем улепетывать в противоположную от монстров сторону. С дружным воем вся толпа кидается за нами. А за нашей спиной рушится здание. Теперь я понимаю, что чувствовали строители Вавилонской башни, когда она начала разваливаться. Сей процесс в Библии детально не описан, но мне кажется, что был он достаточно быстрым и красочным. Бог любит эффектные зрелища. Мы, люди, только обезьяничаем в этом вопросе. Увлеченные погоней монстры не сразу соображают, что происходит. Такого в лабиринте еще не было. Вначале начинает идти каменный град. Отдельные куски стен хлопаются и вокруг нас, но львиная доля сыплется аккуратно на голову вражеской армии. Через полминуты, за которые мы побили все рекорды по бегу на короткие дистанции, улица за нами превращается в карьер по добыче щебня. Сюда надо подогнать машины с 9-го этапа, то-то будет работа. Из обломков некоторое время еще возвышаются самые крупные твари, похожие на сказочных троллей. Один даже ухитряется запустить нам вслед обломком стены, к счастью, неприцельно. Потом несчастный небоскреб разваливается окончательно и погребает под собой этих героев борьбы с земным десантом. Останавливаемся мы, лишь преодолев не менее километра. Крейзи, совершенно обалдевший, крутит головой, оценивая размеры разрушений. Над каменным курганом стоит грибовидное облако пыли. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле», — говорит Ники, переводя дыхание. «И перестали они строить город и башню». Не только у меня возникли такие ассоциации. «Ну почему ты никогда не можешь сделать все чисто, тихо и аккуратно?» — с болью в голосе спрашивает меня Крейзи. «Характер», — пытаюсь я оправдаться. «Мы можем рассчитывать на премиальные?» — невинно спрашивает маньяк. «Да мы вывели из строя чуть ли не всю группу охраны императора!» — в сердцах кричит Крейзи. «Кто-то явно вошел на последний этап. Он теперь пройдет к дворцу, как на прогулке». «Разве же это плохо?» — интересуюсь я. Секунду Крейзи молчит. Потом вздыхает, безнадежно машет рукой. «Что сделано, то сделано. Идем к дворцу». «Вначале записаться надо, — встревает Пат, — а то шлепнут кого-нибудь. Система не даст записаться. Формально нас нет на этом этапе». Маньяк, прищурившись, смотрит на него. «Уверен? Нам что, проходить последний этап с одной попытки?» «Уверен. Считай, что это минусы черного хода». «Плохо», — только и говорит Шурка. «Тогда надо поискать снаряжение, хорошее оружие, аптечки, броню». «Нет здесь ничего. Последний этап проходишь с тем, с чем вошел». На этот раз все вообще молчат. Общее мнение выражает падла, громогласно откашлившись и произнеся: «Так мы добились своего. Но рады ли мы этому?» Дворец императора — небольшое, почти уютное здание из черного камня. Мы наблюдаем за ним, затаившись за деревьями парка. Деревья забавные, причудливых очертаний, с разноцветными листьями. Вокруг порхают крупные с ладонь бабочки. Когда мы их впервые увидели, все потянулись к оружию, но Крейзи протестующе замахал руками. Бабочки не опасны. И деревья не опасны. Все здесь дышит покоем и умиротворением. Все к месту. И сиреневое небо, и цветная листва, и густо-синяя вода в прудах. Никаких ловушек. И охраны у дворца быть не должно. Император в охране не нуждается. Теперь мы ждем. Уверен, что он нас засек? Спрашиваю я Крейзи. Наверняка. Это же не человек, программа. Любой входящий на территорию парка попадает в его базу данных. Он просто никогда не торопится. Леность императора — лишний шанс для нас. Нам нужно приблизиться к дворцу в такой узкий промежуток времени, чтобы император не успел выйти навстречу и приближающаяся чужая команда нас не обнаружила. Теперь все, или почти все, зависит от того, насколько правильно выбран момент. «Идут», — облегченно произносит маньяк. Он наблюдает за входом в парк, высокими воротами в символическом ажурном заборе. «Идет», — эхом откликается Крейзи.